Прежде чем познакомиться с содержимым, Сент-Джеймс осмотрел конверт, прочел короткое послание, тут же прошел к письменному столу и, недолго покопавшись в боковом ящике, извлек пластиковый файл, в который опустил листок бумаги. — Кто-нибудь еще прикасался к письму? — спросил он. — Только вы и я. — Хорошо. Сент-Джеймс передал файл Хелен и обратился к Лаксфорду. — Шарлотта. — Кто это? — И кто ваш первенец? — Она. — Шарлотта. Ее похитили. — В полицию вы не звонили? — Мы не можем привлечь полицию, если вы об этом. Любая огласка нам нежелательна. — Огласки не будет, — заметил Сент-Джеймс. — Согласно процедуре, случаи похищения сохраняются в тайне. Вы прекрасно об этом знаете, не так ли? — Полагаю, как газетчик, я прекрасно знаю, что полиция держит журналистов в курсе текущих событий, когда расследует похищение, — резко ответил Лаксфорд. — При условии, что ничего не просочится в печать, пока жертва не будет возвращена семье. — Так в чем же проблема, мистер Лаксфорд? — В том, кто эта жертва. — Ваша дочь? — Да. — И дочь Ив Боуэн. Хелен встретилась взглядом с Сент-Джеймсом, возвращая ему письмо похитителя. Саймон увидел, что она подняла брови. Дебора спрашивала. — Ив Боуэн? Я не совсем знакома с... — Саймон, ты знаешь? — Ив Боуэн, — объяснил ей Дэвид, — являлась заместителем министра внутренних дел, одним из самых видных младших министров правительства — консерваторов. Она была перспективным политиком, с поразительной скоростью, поднимавшимся по карьерной лестнице и обещавшим стать второй Маргарет Тэтчер. Она была членом парламента от Мэри Лебона, и, видимо, в этом округе исчезла ее дочь. «Когда я получил это с почтой», — Лаксфорд указал на письмо, — «я сразу же позвонил Ив. Честно говоря, я посчитал его блефом. Я подумал, что кто-то догадался о нашей связи, что кто-то пытается спровоцировать меня на поступок, который подтвердил бы эту догадку. Я решил, что кто-то нуждается в доказательствах того, что нас с Ив связывает Шарлотта. И выдумка, будто Шарлотта похищена, плюс моя реакция на эту выдумку, станет требуемым доказательством. Зачем кому-то понадобились доказательства вашей связи с Ив Боуэн? — спросила Хелен. — Чтобы продать эту историю средства массовой информации. Нет нужды говорить вам, как разгуляется пресса, если выйдет наружу, что именно я со всего-то леса отец единственного ребенка Ив Боуэн, особенно после того, каким образом она... Он, похоже, искал эфемизм, но тщетно. Сент-Джеймс закончил его мысль, не смягчая ее, после того, как она к своей выгоде использовала свое положение матери-одиночки. Она сделала его своим знаменем, признал Лаксфорд. Можете себе представить, какой праздник будет у прессы в тот день, когда выяснится, что предмет великой запретной страсти Ив Боуэн — такая личность, как я. Сент-Джеймс прекрасно это представлял. Во время своей избирательной кампании депутатша от Мэри Лебона изображала из себя оступившуюся женщину, которой удалось подняться, которая отказалась сделать аборт, сочтя его безнравственным, и совершила подвиг, родив ребенка вне брака. Незаконное рождение ее дочери, как и тот факт, что Ив Боуэн благородно не назвала отца девочки, стало едва ли не главной причиной, по которой ее выбрали в парламент. Ив Боуэн публично отстаивала мораль, религию, основополагающие ценности, прочность семьи, преданность монархии, стране. Она выступала за все, над чем применительно к политикам-консерваторам издевался осведомитель. Ее история сослужила ей хорошую службу, заметил Сент-Джеймс. политик, который в открытую признается в своих недостатках, трудно за такого не проголосовать, не говоря уже о том, что премьер-министр мечтает разбавить свое правительство женщинами. Кстати, он знает, что ребенок похищен. Никому в правительстве не сообщили. И вы уверены, что ее похитили? Сент-Джеймс указал на лежавшее у него на коленях письмо, написанное печатными буквами. Такое вполне мог написать ребенок. Есть ли малейшая вероятность, что за этим стоит сама Шарлотта? Она вас знает? Не может ли это быть попыткой давления на мать? Конечно, нет. Господи, Боже, ей же всего 10 лет. Ив никогда ей не говорила. Вы уверены в этом? Разумеется, я не могу быть уверен. Я опираюсь только на то, что сказала мне Ив. А вы ни с кем не делились? Вы женаты? Жене не рассказывали? Я ни с кем, твердо ответил газетчик, проигнорировав 2 других вопроса. Ив утверждает, что она тоже никому ни словом не обмолвилась, но она могла обронить какой-то намек. Должно быть, она что-то сказала человеку, который имеет на нее зуб. А на вас никто зуба не имеет. Бесхитростный взгляд темных глаз Хелен и невозмутимое выражение лица говорили об ее абсолютном незнании главной цели осведомителя — быстро накопать грязи и раньше других ее опубликовать. — Да, пожалуй, полстраны, — признал Лаксфорд, — но вряд ли моей профессиональной карьере придет конец, если станет известно, что я отец незаконного ребенка Ив Боуэн. Некоторое время надо мной посмеются, учитывая мои политические взгляды, но и только. В уязвимом положении находится Ив, а не я. — Тогда зачем посылать письмо вам? — спросил Сент-Джеймс. — Мы оба получили по письму. Мое пришло с почтой. Письмо Ив дожидалось ее дома, принесенное, по словам домработницы, каким-то человеком утром. Сент-Джеймс еще раз осмотрел конверт. На штемпеле стояла дата 2-дневной давности. — Когда исчезла Шарлотта? — спросил он. — Сегодня днем. Где-то между Блендфорд-стрит и Деваншир-Плейс-Мьюз. Деньги не требовали? — Только публичного признания моего отцовства. Чего вам делать не хотелось бы. Я готов признаться. Без большого желания, поскольку это повлечет за собой некоторое осложнение, но я готов. Это Ив не желает и слышать об этом. Вы с ней виделись? Разговаривал с ней. После этого я позвонил Дэвиду. Вспомнил, что у него есть брат, и я знал, что вы как-то связаны с уголовными расследованиями, ну или хотя бы были связаны. Я подумал, что вы сможете помочь. Сент-Джеймс покачал головой и вернул Лаксфорду письмо и конверт. Это дело не для меня. Его нужно вести осмотрительно. Послушайте меня. Лаксфорд не прикоснулся ни к торту, ни к кофе, но сейчас взял чашку, сделал глоток и вернул чашку на блюдце. Кофе выплеснулся, замочив ему пальцы. Лаксфорд не сделал попытки вытереть их. Вы не знаете, как на самом деле работают газеты. Первым делом полицейские отправятся домой к Ив, и об этом никто не узнает, верно, но им потребуется побеседовать с ней не один раз, и они не захотят дожидаться ее отбытия в Мэри-Лебон. Они приедут повидаться с ней в министерство, потому что оно недалеко от Скотланд-Ярда. И видит Бог, дело о похищении девочки попадет в Скотланд-Ярд, если мы сейчас этому не помешаем. Скотланд-Ярд и Министерство внутренних дел поневоле связаны друг с другом, заметил Сент-Джеймс, вам это известно. В любом случае следователи не пойдут на встречу с ней в форме. — Вы действительно считаете, что дело в форме? — спросил Лаксфорд. — Да нет такого журналиста, который при взгляде на полицейского не определил бы, кто он такой. Итак, полицейский появляется в министерстве и спрашивает заместителя министра, Корреспондент одной из газет видит его. Кто-то в министерстве готов слить информацию. Секретарь, делопроизводитель, хозяйственник, гражданский клерк пятого ранга, обремененный слишком большими долгами и слишком заинтересованный в деньгах. Так или иначе это происходит. Кто-то говорит с корреспондентом. И внимание его газеты теперь приковано к Ив Боуэн. Кто эта женщина? Начинает задаваться вопросом газета. Почему приходили из полиции? А, кстати, кто отец ее ребенка? И днем раньше, днем позже они выйдут на меня. Если вы никому не говорили, то вряд ли, сказал Сент-Джеймс. Неважно, что я говорил или не говорил, ответил Лаксфорд. Важно то, что Ив проговорилась. Она утверждает, что нет, но, видимо, да. Кто-то знает, кто-то затаился. Обращение в полицию, а именно этого от нас ждет похититель, послужит сигналом для оповещения газет. Если это произойдет, с Ив будет покончено. Ей придется оставить пост заместителя министра, и, боюсь, свое место в парламенте она тоже потеряет. Если не теперь, то на следующих выборах. Если только она не станет объектом всеобщего сочувствия, что сыграет ей на руку. — А вот это, — произнес Лаксфорд, — особенно гнусное замечание. — Что вы хотите этим сказать? — Она же мать Шарлотты.